первых числах марта того же года Дюр обращается к Лесенкову: «Почтеннейший Иван Тимофеевич, с чувствительной благодарностью возвращаю вам ваши книги и прошу с чувством умиления прислать мне живописное обозрение, последний номер и «Сына Отечества» или библиотеку для чтения, то есть запаса на праздник, чем премного обяжете вашего Николая Дюра». Наконец, 10 марта, рукой, по-видимому, едва держащий карандаш, Дюр пишет Лесенкову: «Голубчик, пришлите мне что-нибудь, хоть «Сына Отечества», за январь или февраль, да еще одолжите календарь на нынешний год. Не могу писать, сил нет. Николай Дюр». Одновременная находка этих писем и экземпляра «Ревизора» с дарственной надписью Гоголя к тому же Дюру заставила предположить, что все это идет из одного источника, имеющего близкое отношение не к Дюру, а к издателю Лесенкову, которому адресованы письма. Очевидно, что когда Дюр умер, родственники его, возвращая Лесенкову взятые покойным книги, отдали всю небогатую библиотеку артиста, в том числе и экземпляр «Ревизора» с надписью Гоголя. Мнение мое по этому вопросу не было поколеблено сообщением, которое находится в воспоминаниях артиста Александринского театра Нильского. Автор этих воспоминаний утверждает, что в 1881 году он ставил «Ревизора» по экземпляру издания 1836 года с собственноручной надписью Гоголя Николаю Васильевичу Дюру от автора, полученному им якобы из публичной библиотеки. Нильский, закулисная хроника, 1856-1894, Санкт-Петербург, 1897, страница 161. Не говоря уже о том, что отчество Дюра не Васильевич, а Осипович, все остальное, сообщаемое Нильским по этому поводу, тоже неверно. Никакая библиотека не выдала бы подобного экземпляра театру для постановки и не хранила бы его у себя без соответствующих на нем шифров и печатей. Думается, что все это плод фантазии артиста Нильского, возможно, и слышавшего что-нибудь о гоголевском подарке Николаю Васильевичу, так он пишет Дюру, но, разумеется, никогда и ни от кого этой книги для постановки в театре не получавшего. Да и сама затея постановки «Ревизора» именно по тексту печатного экземпляра 1836 года весьма сомнительна. В указанный им 1881 год уже давно существовали позднейшие, исправленные Гоголем, редакции комедии. Экземпляр первого издания «Ревизора» с дарственной надписью Гоголя Николаю Осиповичу Дюру, как говорят книголюбы, девственного вида, и кроме надписи Гоголя никаких пометок, штемпелей или эксклибрисов прежних владельцев не имеет. Таинственный театральный альбом. Театральный альбом 1842-1843 годов, неуловимая мечта каждого собирателя книг по театру, прежде всего, действительно замечательное и не только для своего времени издание. Большие тетради размером в лист, инфолио, судя по предисловию, должны были быть изданными в количестве 6, и в каждой из них в превосходной обертке с отпечатанными золотом надписью и очерками прелестной группы фигур должно было находиться: а. 2 портрета с отдельными к ним биографическими очерками, б. 1 лист со сценами и особенное при нем описание, В. Нот.